Известно нам и состояние души Иоанна, образ его мыслей после рассказанных событий. К 1572 году относится единственное дошедшее до нас духовное завещание его. В этой духовной царь высказывает убеждение, что он и семейство его непрочны на московском престоле, что он изгнанник, ведущий борьбу с своими врагами, что этой борьбе не видать близкого конца, и потому Иоанн дает наставление сыновьям, как им жить до окончания борьбы. Завещание начинается исповедью Иоанна, в которой замечательны следующие слова. «Тело изнемогло, болезный дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил. Ждал я, кто бы со мною поскорбил, и нет никого. Утешающих я не сыскал. Воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь». Наставление детям начинается словами Христа. «Все заповедую вам, да любите друг друга. Сами живите в любви и военному делу сколько возможно навыкайте. Как людей держать и жаловать, и от них беречься, и во всем уметь их себе присвоивать, вы бы и этому навыкли же. Людей, которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтобы им притеснения ни от кого не было. Тогда они прямее служат. А которые лихи, и вы б на тех опалы клали не скоро, по рассуждению, не яростью. Всякому делу навыкайте, божественному, священному, иноческому, ратному, судейскому, московскому пребыванию, житейскому всякому обиходу, как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, и здешнее государство с иными государствами, что имеет, то вы бы сами знали. Так же и во всяких обиходах, как кто живет, и как кому пригоже быть, и в какой мере кто держится, всему этому вы учитесь. Так вам люди и не будут указывать, вы и станете людям указывать. А если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди. А что по множеству беззаконий моих распростерся Божий гнев? Изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния, и скитаюсь по странам, и вам моими грехами многие беды нанесены. То Бога ради, не изнемогайте в скорбях. Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чем не разделяйтесь. И люди бы у вас заодно служили, и земля была бы заодно, и казна у обоих одна, так вам будет прибыльнее. А ты, Иван, сын, береги сына Федора и своего брата, как себя, чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтобы ему на тебя не в досаду, что не дашь ему ни удела, ни казны. А ты, Федор, сын, у Ивана сына, а своего брата старшего, пока устроитесь. Удела и казны не проси, живи в своем обиходе, смекаясь, как бы Ивану сыну тебя без убытка можно было прокормить. Оба живите заодно и во всем устраивайте, как бы прибыточнее. Ты бы, сын Иван, моего сына Федора, а своего брата младшего держал и берег, и любил, и жаловал, и добра ему хотел во всем, как самому себе, и на его лихо ни с кем бы не ссылался. Везде был бы с ним один человек, и в худе, и в добре. А если в чем перед тобой провиниться, то ты бы его понаказал и пожаловал, а до конца б его не разорял. А с сорком бы отнюдь не верил, потому что Каин Авеля убил, а сам не наследовал же. А даст Бог, Будешь ты на государстве, и брат твой Федор на уделе, то ты удела его под ним не подыскивай, на его лихо ни с кем не ссылайся. А где по рубежам сошлась твоя земля с его землею, ты его береги и накрепко смотри правды, а напрасно его не задирай, и людским врагам не потакай, потому что если кто и множество земли, и богатство приобретет, но три локотного гроба не может избежать, и тогда все останется. А ты, сын мой Федор, держи сына моего Ивана в мое место отца своего, и слушай его во всем, как меня, и покорен будь ему во всем, и добра желай ему, как мне, родителю своему. Ни в чем ему не прикословь, во всем живи из его слова, как теперь живешь из моего. Если даст Бог, будет он на государстве, а ты на уделе, то ты государство его под ним не подыскивай, на его лихо не ссылайся ни с кем. Везде будь с ним один человек, и в лихе, и в добре. А пока, по грехам, Иван сын государства не достигнет, а ты удела своего, то ты с сыном Иваном вместе будь, за один. С его изменниками и лиходеями никак не ссылайся. Если станут прельщать тебя славою, богатством, честью, станут давать тебе города или право какое будут тебе уступать мимо сына Ивана, или станут на государство звать, то ты отнюдь их не слушай. Из Ивановой воли не выходи. Как Иван сын тебе велит, так и будь, и ничем не прельщайся. А где Иван сын пошлет тебя на свою службу, или людей твоих велит тебе на свою службу послать, то ты на его службу ходи и людей своих посылай, как сын мой Иван велит. А где порубежная Иванова земля сошлась с твоею землею, и ты береги накрепко, смотри правды, а напрасно не задирайся и людским врагам не потакай, потому что если кто и множество богатства и земли приобретет, то три локотного гроба не может избежать. И ты, сын Федор, сыну моему Ивану, а твоему брату старшему, во всем покорен был и добра ему хотел, как мне и себе. И во всем воле его будь до крови и до смерти, ни в чем ему не прикословь. Если даже Иван сын на тебя и разгневается, и обидит как-нибудь, то и тут старшему брату не прикословь. Рати не поднимай и сам собою не обороняйся. Бей ему челом, чтоб тебя пожаловал. Гнев сложить изволил и жаловал тебя во всем по моему приказу. А в чем будет твоя вина, и ты ему добей челом, как ему любо. Послушает твоего челобития — хорошо, а не послушает, и ты сам собою не обороняйся же. В этом наказе наше внимание останавливается, во-первых, на желании царя, чтобы дети его не разделялись до тех пор, пока старший из них Иван не сломит всех крамол и не утвердится на престоле, ибо в противном случае удельный князь будет самым верным орудием в руках недовольных. Во-вторых, в своем завещании Иоанн не довольствуется уже, подобно предшественникам, одним неопределенным приказом младшему сыну держать старшего вместо отца. Он определяет, в чем должно состоять это сыновнее повиновение. Младший должен быть в воле старшего до крови и до смерти, ни в чем не прикословить, а в случае обиды от старшего не сметь поднимать против него оружие, не сметь обороняться. Этим приказом Иоанн уничтожает законность междоусобий в царском семействе, ставит младшего брата в совершенно подданнические отношения к старшему. Теперь уже младшие братья не могут сказать старшему, подобно древним Ольговичам, «Ты нам брат старший, но если не дашь, то мы сами будем искать». Этим приказом Иоанн дорушивает родовые отношения между князьями. Что Иоанн не был уверен в счастливом для своего семейства окончании борьбы, свидетельствуют следующие слова завещания. «Нас, родителей своих и прародителей, не только что в государствующем граде Москве или где будете в другом месте, но если даже в гонении и в изгнании будете, в божественных литургиях, панихидах и литиях, в милостынях к нищим и препитаниях, сколько возможно, не забывайте. Иоанн благословляет старшего сына царством русским, достоинством, шапкою мономаховою и всем чином царским, что прислал прародителю нашему царю и великому князю Владимиру Мономаху царь Константин Мономах из Царьграда. Да сына же своего Ивана благословляю всеми шапками царскими и чином царским, что я примыслил, посохами и скатертью, а по-немецки центурь. Сына же своего Ивана благословляю своим царством русским, областью, чем меня благословил отец мой, князь Великий Василий, и что мне Бог дал. Здесь встречаем важную отмену против распоряжения прежних государей. Удельный Федор не получает никакой части в городе Москве. Ему в удел дано 14 городов, из которых главный Суздаль. Но показывается, что удельный князь не должен думать ни о какой самостоятельности. Удел сына моего Федора ему же, царю Иоанну, к великому государству. Наконец, относительно опричнины, Иоанн говорит так сыновьям в завещании. «Что я учредил опричнину, то на воле детей моих, Ивана и Федора. Как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов». Детям своим Иоанн давал на волю продолжать опричнину или уничтожить. Но в его собственное царствование трудно было ожидать ее прекращения, ибо зло вызывало другое зло. В 1571 году князь Иван Мстиславский дал следующую запись. «Я, князь Иван Мстиславский, Богу, святым Божьим церквам и всему православному христианству веры своей не соблю. Государю своему, его детям, его землям, всему православному христианству и всей русской земле изменил. Навел с моими товарищами безбожного крымского Девлет-Гирея царя. По ходатайству митрополита Кирилла и 24 других духовных особ царь простил Мстиславского, взявши с него означенную грамоту за поручительством троих бояр, которые обязались в случае отъезда Мстиславского внести в казну 20 тысяч рублей. За поручников поручилось еще 285 человек. Через 10 лет после этого Мстиславский опять бил челом с двумя сыновьями, что они пред государем во многих винах виноваты. Подобные грамоты могли привести к вопросу, можно ли по-прежнему доверять правление земщиною Мстиславскому с товарищами. Если сам царь не хочет по-прежнему сближаться с земщиною, то не должно ли поставить в челе ее человека, который бы по титулу своему и происхождению мог стать выше князей и бояр, и между тем не имел бы с ними ничего общего, мог бы быть вернее их. И вот в одной летописи под 1574 годом находим следующее известие. «Казнил царь на Москве у Пречистой, на площади в Кремле многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов, людей много, а головы метали под двор Мстиславского». В то же время производил царь Иван Васильевич и посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича, крещенного татарина Касимовского хана, и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке. Весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин в оглоблях, и как приедет к царю Симеону, саживается от царева места далеко, вместе с боярами. Действительно, до нас дошли грамоты, в которых от имени великого князя Симеона всея Руси делаются разного рода земские распоряжения, как от имени царя. Царь же Иоанн называется государем-князем московским. Симеон, впрочем, не более 2 лет процарствовал в Москве. По словам летописи, он был сослан отсюда Иоанном, который дал ему Тверь и Торжок. Разделение на опричнину и земщину оставалось, но имя опричнины возбуждало такую ненависть, что царь счел за нужное вывести его из употребления. Вместо названий «опричнина» и «земщина» видим название «двор» и «земщина». Вместо «города и воеводы опричные и земские» видим «города и воеводы дворовые и земские». Между тем казни продолжались по разным поводам. По поводу нашествия крымского хана, когда Мстиславский признался, что он с товарищами привел его. По поводу болезни и смерти невесты царской. Погибли старые бояре. Знаменитый воевода князь Михаил Воротынский, которого мы видели уже прежде в заточении в Кириллово-Белозерском монастыре. Князь Никита Адоевский, Михаил Яковлевич Морозов, князь Петр Куракин и другие менее значительные лица. Курбский говорит, что Воротынский был подвергнут пыткам по доносу раба, обвинявшего его в чародействе и в злых умыслах против Иоанна. Измученного пытками старика повезли в заточение опять на Белоозеро, но на дороге он умер. Современные русские свидетельства говорят, что Иоанн до конца жизни остался с одинаким настроением духа, одинаково скор на гнев и на опалы. Однако в последние 8 лет его жизни мы не встречаем известий о казнях.